Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Кровавый эльф. Глава 1. Сад богини. Наконец-то я накопил денег, теперь можно выбрать капсулу. Игровые капсулы появились 2 года назад. Год назад вышла в свет игра «Сад богини». Друзья давно зовут в нее, работая почти год на ебаном заводе, я таки накопил денег. Я сидел на стуле за столом и выбирал, какую взять капсулу, рядом лежала стопка с деньгами, которую я так долго копил. При осознании того, что придется с ними расстаться, я грустил. Вот капсула заказана и сегодня вечером придет. Не 100 косых за кусок железа это много, и похер что полное погружение. Я упал на диван и уснул, разбудил меня звонок в дверь. Сука, кого принесло? А, точно, капсула. Открыв дверь, я расписался в листах и капсулу затащили в комнату, как по мне настоящий гроб. Установили ребята быстро и удалились. Я пошел к ней и через небольшой экран выбрал сад богини. Началась загрузка начальных данных для погружения. Лег в капсулу, дабы она подстроилась по меня. Настройка персональных данных прошла быстро, теперь лежать в капсуле удобно. Можно и вместо кровати использовать. Взглянув в угол, я увидел заветную надпись «Сад богини 100%», заебись, можно попробовать погрузиться в мир игры. Подключив последние провода к телу, я закрыл глаза, меня вырубило, можно сказать, уснул. Я увидел лес, стоял перед 2 дорогами и посередине был указатель. Влево частичное погружение, вправо полное погружение. Я повернул направо и, пройдя пару метров, оказался перед порталом. Интересно, что значит бета в готовой-то игре и какой-то тест-режим. Войдя в него, меня поглотила тьма. Открыв глаза, я увидел, что сижу за столом с кружкой чая и передо мной сидела дама в белом. Вокруг были цветущие сакуры, красота. Я глотнул чаю и взглянул на даму. В этот же момент я соображал, что такого быть не должно. При заходе в игру тебя сразу кидает в тело. Что же, ты убедил меня, смертный. Богиня сада решила, я дарую тебе жизнь. Она сделала пару взмахов руками, и я видел лишь тьму. В следующий момент я стоял перед каким-то эльфом в короне, вокруг был украшенный зал, в котором стояли другие эльфы. Коронатый говорил: «Ну что ты поможешь?» — спросил он. «Извините, я что-то не понял, можно еще раз?» — поинтересовался я. «Да что тут неясного? Тролли объединяются с гномами, хотят идти войной на нас. Помоги, герой!» — сказал он. «Да пошли вы нах!» — крикнул я и, развернувшись, пошел на выход. Как я помню, игра засовывает игрока в тело НПС, и продолжаешь его жизнь уже ты и как ты хочет. И неясно, кем ты станешь в игре. Гном? Человек или же пидорковатый, прилизанный эльф. Я подошел к дверям, и меня схватила стража, вырубили чем-то, ударив по голове. Очнулся я в темнице, прикованный цепями, заебись, начал игру. Суки. Я порыскал по интерфейсу в углу и не нашел кнопки «Выход». Не понял. А где настройки, выход и прочая херня? Ну охуеть теперь. Походу я тут застрял. Грибанное мыло. Ебучий бета-тест. В голове был сплошной мат, так пролетело 4 дня, не жравший и не пивший я висел на цепях. Ко мне даже стража не заходила, на меня тупо забили болт, но на 5-й день стража повела меня обратно к королю ушастых. «Ну что ты поможешь нам?» — спросил ушастый. «Ладно, я вам помогу, лишь бы прекратить эту хуйню», — ответил я. «Накормите его, вооружите к капитану его», — проговорил коронатый. Страж повел меня куда-то по замку, войдя в зал со столами, он приказал сидеть и ждать еду. Если меня накормит, подожду. Голод то ни тетка пирожка не принесет. Эх, сейчас пожрать да выебать ту сучку, что сидела рядом с ушастым. Пока я ждал еду, решил проверить, кто я. Подняв руку к уху и пощупав его, я охренел. Зашибись. Я эльф, ненавижу эльфов. Не понимал, почему людям они нравились. Ну длинные. Худые, прилизанные. Взять того же властелина-пиздеца, эльф с длинными волосами и прилизанный как полупидр, что тут такого? Ушастые полупидары, теперь я один из них. Ушастая притащила мне поесть, положив под нос, она развернулась, и я ударил ее по заднице, тут же получил пощечину. Эльфийка быстро ушла, а я приступил к трапезе. Что тут у нас? Так овощи. А мясо где? Вот же кролики недоделанные. Поев, я встал из-за стола, и ко мне тут же подошел стражник. Теперь он повел меня еще ниже по лестнице, мы вышли во двор. Я увидел двор замка, стены из белого кирпича, окна желтые. Все белоснежно и золотое, мать вашу, эльфы, вы что курили? Выругавшись под нос, я пошел дальше, оглянулся и увидел за замком огромную гору. Страж толкнул в спину, подгоняя меня. Что этот участник возомнил о себе? Ты смотри, гомосек, я тебя запомнил. Завалю при первой возможности. Идя в неизвестном направлении, я начал вспоминать систему классов и навыков. В игре нет классов у перса, а навыки зарабатывать и качать надо, используя что-либо. Вроде так. Взял меч, завалил суку, и вот держи навык владения мечом. Ладно, разберусь. Пройдя около 100 метров, мы оказались у здания. Мне она напомнила Колизей в Европе. Не помню, где он там, вроде Рим или нет. Да похуй. Войдя в него, мы прошли направо и уткнулись в двери. Страж открыл их и кивнул головой, чтобы я зашел. Я не стал спорить и прошел внутрь. Страж зашел за мной. За столом сидел какой-то эльф с белыми волосами и шрамом через левый глаз. Ух ты, Геральт или это? Я сдержал смех и взглянул на псевдогерольда. Капитан, король приказал вооружить, обучить и на войну с троллями его. Сказал страж. Хорошо, свободен. Сказал недогеральт, и страж вышел. Как там тебя звать? Он взглянул на меня, а я откровенно тупил, как же обозвать свою тушку. Мне вспомнился фильм про кольцо, и я решил взять имя того читера с луком. За 3 фильма ни разу не промахнулся, явно читераст. Леголас я. Ответил я. Пойдем, подберем тебе оружие и посмотрим, на что ты способен, Леголас. Сказал Кэп. Выйдя из-за стола, эльф направился на выход, и я последовал за ним. Выйдя из комнаты, мы направились ближе к центру Колизея и повернули налево. Зайдя в очередную комнату, эльф сказал. Выбирай доспехи и оружие, что тебе по нраву. Я начал бродить по складу, нашел легкий доспех. Взглянув на него, и мне выдалась характеристика брони. Легкая броня эльфов. К ловкости +2, я надел его. Теперь на мне сапоги, доспех и перчатки. Все, сука, белые. Хрен в грязи поваляешься. Пройдя дальше, я нашел себе пару клинков. Закрепив их на поясе, я открыл справку о персонаже. Имя. Леголас. Уровень. 1. Здоровье. 300. Мана. 150. Энергия. 150. Выносливость. 5. Живучесть. 5. Сила духа. 5. Меткость. 5. Сила. 6. Ловкость. 7. Стандарт статы для перса 1-го уровня. Я развернулся и отправился к Кэпу. Он, не сказав ни слова, отправился дальше, и минут через 5 мы были на арене. Он подозвал эльфа и сказал обучить меня, да так, чтоб сам себя не убил. Эльф подошел ко мне и забрал мои клинки, взамен дал деревянные и сказал: «Успеешь на войне помазаться, держи деревянные, а то убьешься». Я взял клинки, эльф кивнул и, взяв деревянное копье, напал на меня. Я скрестил мечи крестом и блокировал удар, не зря я фильмы смотрел. Откинув копье, я сделал рывок и нанес удар, он блокировал его копьем, но я нанес удар другим клинком. Послышался удар по доспеху, эльф отпрыгнул от меня и произнес: «Неплохо для новичка, очень неплохо». Эльф улыбнулся и снова напал. Я приготовился блокировать удар, но эльф схитрил, и я пропустил удар в бок. Отлетев на добрых 3 метра, я поднялся и заорав: «Ах ты ж сука!» Побежал на него, начал осыпать его ударами, но он с легкостью блокировал их. «Чертов ушастик, отрезать бы тебе уши да зажарить на гриле». Так прошло около получаса, я окончательно заебался и опустил клинки. Эльф спокойно поставил копье вертикально и пошел ближе ко мне. «Неплохо, навык у тебя определено есть», — сказал эльф. «Можешь идти отдыхать, твоя комната вон там. Пройдешь туда и налево 3-я дверь». Он указывал в сторону дверей. Я откинул деревяшки и пошел в ту сторону. Войдя в комнату, я увидел койку и стол. Рядом стоял стул и стойка для брони. На столе меня ждал ужин, овощи и кусок мяса. «Ура! Мясо!» Сняв доспехи и кинув клинки рядом, я упал на стул и приступил к еде. Поев, я налил в стакан воды и, выпив его, пошел на койку. Лег на нее, подумал, как же хорошо распрямить косточки. Так что у нас там с характеристиками. Имя. Леголас. Уровень. 1. Здоровье. 300. Мана. 150. Энергия. 150. Выносливость. 7. Живучесть. 5. Сила духа. 5. Меткость. 5. Сила 8. Ловкость 9. Неплохо. Получил за тренировку плюс 2 силы, плюс 2 ловкости и плюс 2 выносливости, видимо, за блокировку ударов, а за получение ударов поднял плюс 1 живучести. А по навыке, ну-ка, что у нас там? Навыки. Легкая броня. 3 уровень. Владение парным оружием. 4 уровень. Блокирование. 2 уровень. Не так и долго качаются навыки. Интересно, как дальше пойдет дело. Нифига не мягкая койка. Аж думается медленнее. Нужно придумать, как свалить и как прокачаться, да побыстрее. Я решил забить болт, не смотреть свои характеристики до выхода из учебки. Раздумывая, как бы лучше свалить отсюда без греха, я вырубился. Проспав до утра, меня разбудил какой-то свет. Сука, солнце, ебаный фонарь. Нахрена вы дали мне комнату с окном на восток? Ушастые гады. Ненавижу. Поднявшись в неудобной койке, я увидел, что на столе меня ждет завтрак. Кусок жирненького мяска, хмм, интересно, что за дичь. Сев на стул и приступил к трапезе, мммм, кролик. Вкусняшка ты моя ушастая. Интересно, а у эльфов не считается актом каннибализма пожирание своих сородичей? Вроде те ушастые, да и эти тоже. Я чуть не подавился куском кролика от смеха, прокашлившись и выпив воды. Я продолжил акт пожирания тушки далекого предка эльфов. Закончив с едой и одев доспехи, я вышел во двор. Ах да, точнее, на арену. Ко мне направился вчерашний ушастик с копьем. Ну что, продолжим тренировки? Спросил он. Ага, с радостью бы послал тебя нахуй. Ответил я. Но ведь коронатый опять в темницу засунет, так что тащи деревяшки свои. Эльф засмеялся от моих слов и направился за оружием. Точнее, не за оружием, а за игрушками. Ибо по-другому я их назвать не мог. Солнце все еще поднималось над нами, как там говорил мне неизвестный человек. Весь мир бардак, все бабы бляди и солнце ебаный фонарь. Замечательная фраза, интересно, кто придумал. Как раз про меня фразочка, хотя то, что тут все бабы слабы напередок, надо проверить. Пока я размышлял о своем, ко мне подошел эльф и ждал, пока я возьму клинки. Эх, собака ты злая. Я взял у него свои игрушки и, встав в стойку, тут же огреб пиздюлину от деревянного копья. Сука, когда ты успел замах-то сделать? Что? Сильно неожиданно. Ну прости, прости. Заговорил он нежно ласковым голосом. Сука полупидор, ты меня взбесил. Я забил большой болт на правила ведения боя и полетел на эльфа. Я наконец-то мог оторваться от души. Я мутузил эльфа как только вздумается. Вот меч прилетел в грудь, а вот уже летит в пах. Наверное, больно. Дальше удар по башке, и эльф пал на песок. Я засмеялся, эльф валялся на песке. Фак. Он что, сознание потерял? Эй, слышь, пацанчик, я ж тебя не сильно ебнул по башне то. Прошло около 3 минут, и эльф поднял тело и теперь сидел на жопе ровно. «Ты б заканчивал это», — начал он. «Просто махаться, конечно, как видишь, эффективно, но так и меч схлопотать можно. На себя посмотри, вчера вон чё выёбывался, а сегодня прикурил», — ответил я и тихо добавил. «Жопа ты с ушами». Поднявшись, эльф не торопился приходить к бою, он убрал копье и сел на лавку. Он крикнул кого-то, и минут через 5 появился другой эльф. Он был одет в точности, как я, даже оружие такое же. Эльф взглянул на меня и заулыбался. «Ну что, с копьем ты сражаться немного научился», — сказал эльф. «Теперь поглядим, как ты справишься со своим же оружием». Только он закончил, как новый эльф с черными, прилизанными волосами кинулся на меня. «Ёпть, я ж не готов был». Скрестив мечи, я блокировал удар. Ага, решил действовать как я, но нихуя, мы люди наученные. Оставив его меч на своем клинке, тут же блокировал бок вторым. Эльф кивнул в знак одобрения, мол, молодец, засунь в жопу похвалу, тебя тоже прирежу. А если у тебя есть девушка или жена, я ее трахну и сделаю своей игрушкой. Эльф, в очередной раз напав, показал пару новых финтов, надо бы запомнить. Я пошел в атаку и нанес несколько ударов по телу противника. Мне почему-то захотелось протянуть уебанское «э-э-э», но я сдержался. Негоже показываться эльфу свою ебанутость. Я, конечно, не спорю, отморозок я тот еще, но не долбоеб же. Я улыбнулся и тут же получил клинком в живот, вот и довыпендривался. Нихер размышлять о том о сем во время боя. Я б еще у противника спросил, как ему погодка нынче. Наш бой продолжался около часа, за это время мы оба получили хороших люлей друг от друга. Весело получилось, особенно когда я выбил ему зуб. Эх, жаль, челюсть не сломал. Ну да ладно, успеется. Закончить бой умудрился я, врезав хорошенько по шее. У эльфа сбило дыхание, и он рухнул на колени. Началась отдышка, эх, чуть посильней бы, и может быть кадык вошел вглубь. Жаль. Спот, бой закончен. Я обернулся, дабы взглянуть на этого бесстрашного мудака. Ух ты, опять ты. Не до Геральты чего тут. Я сдержал смех при его виде, вытянутое лицо и белые, длинные волосы. Через левый глаз идет шрам от подбородка до лба. Кожаный доспех, а за спиной один клинок. Эх, Геральт, Геральт. Ну неужто ты пропил свой меч? Я засмеялся, бляя. Не сдержался, эльф посмотрел на меня вопросительным взглядом, а я сделал вид, что ничего не произошло. Хорошо косить под дурака я научился в военкомате. Правда, генерал умел это лучше и все-таки упихнул меня в армейку. Кэп подошел ближе ко мне и заговорил. Приказом короля ты отправляешься завтра на фронт. А чтобы не слинял, к тебе приставлен наш лейтенант, сказал он и ушел. Заебись, какой в жопу еще лейтенант? Как там было в старинной песне? Младший лейтенант, мальчик молодой. В нашем случае, конечно, мальчик пидорковат, ну да ладно. Я выкинул деревяшки подальше и отправился в свою временную комнату. Войдя внутрь, я рухнул на койку прямо в доспехах. Как же я задолбался. Никуда я не хочу. Бабу хочу. Я вырубился. Проснувшись к вечеру, я обнаружил ужин на столе. Опять блядские овощи без мяса. Не против овощей, ничего не имею, полезно и все такое. Но фак, где мяско? Сняв доспехи и закинув в себя овощи, я рухнул обратно на койку. Да рухнул так, что она сломалась. Мда. Ножки не выдержали и подкосились в разные стороны. Теперь я лежал на полу. Ну, почти на полу. Немного поразмыслив, я опять вырубился и проснулся только на утро. Натянув свои доспехи, я вышел на арену. Сегодня решили меня не кормить. Ну, спасибо. Выйдя на арену, я увидел сногсшибательную эльфийку. Вот бы ее трахнуть, тут же возникла в голове мысль. Черноволосая дама в золотистых доспехах и мечом на поясе. Длинные ножки, упругая задница. Она повернулась ко мне, и я узрел ее грудь как минимум третьего размера. Интересно, кто она, и что тут делает, а главное, как бы ее оприходовать. Бугагашеньки, пошлые мои мыслишки. Ты Леголас? Спросила девушка. Ага. Кивнул я. Я лейтенант Эльвия. Начала она. Я приставлена к тебе в сопровождении на линию сражений. А в рот ты берешь? Спросил я тихо. Что ты сказал? Ответила она вопросом на вопрос. Да нет, ничего. Улыбнувшись, сказал я даме. Так мысли вслух. Все ясно пошли, раз надо. Эльфийка развернулась и, кивнув мне головой, отправилась прочь с арены. Я решил не заставлять ее ждать и направился следом. Ух, как бедрами то шевелит. Почему-то у меня сложилось впечатление, что она девственница. Какое-то слишком наивное личико. Ну ничего, попробуем это исправить. Бугага. Эльфийка направилась куда-то за пределы Колизея. Интересно, куда она меня ведет. Надеюсь, к себе домой, чтобы хорошенько позабавиться. Эх, мечты, мечты. Ну да ладно, ща узнаем. Выйдя на площадь, я следовал за дамой и разглядывал ее пятую точку. Уж очень она была у нее сексуальна. Так и просилась, чтобы вогнали ей кое-что. Дойдя через двор до ворот, она остановилась. Ну что, извращенец? Начала она. Готов к прокачке. а то в таком состоянии тебя быстро положат на войне. А тролли долго разговаривать не любит». Я прокашлялся и кивнул, эльфийка направилась за ворота. Я же поплелся вновь следом за ней, прям как собачка на поводке. «Эх, я тебе вдую, вгоню свой болт по самые не хочу. Вот только погоди, малех, чуть-чуть осталось ждать». Мы вышли за пределы замка, и девушка направилась к конюшне. Я решил взглянуть на свои характеристики. «Ну-ка, что у нас там?» «Имя. Леголас. Уровень. 2. Здоровье. 370. Мана. 150. Энергия. 190. Выносливость. 9. Живучесть. 12. Сила духа. 5. Меткость. 5. Сила. 10. Ловкость. 9. Свободные очки. 5. Навыки. Владение парным оружием. 4. Уровень. Легкие доспехи. 5. Уровень. Блокирование. 3. Уровень. Вот такие у нас пироги, неплохо мы прокачались, однако. Из моих размышлений меня вырвал голос эльфийки и ржание коней. Откуда я узнал, откуда это именно кони, а не лошади? А вы видели хуйню, что болтается у коня? Вот и я про то же. По-любому эльфиечка любит болты побольше, вон каких коней взяла. Я запрыгнул на коня и направился за эльфийкой. Мне вспомнились слова одной прикольной песни от лорда. «Пошло все в жопу, сяду на коня, и ускочу куда-то в ебеня. Где днем с огнем не сыщите меня и моего коня». Эх, классная была песенка, так что-то я отвлекся. Меня вывел из воспоминаний звук оповещения, надо глянуть. Я заглянул в данные и увидел новую строчку. Навыки. Верховая езда. 1 уровень. Вот как значит, сел коня, получи навык. А интересно, когда я начну кого-нибудь ебать, мне дадут навык. Меня пробило на смех, эльфийка обернулась на меня и, посмотрев странным взглядом, поскакала дальше. Мы отдалились от замка на приличное расстояние. Дело было вечером, делать было нечего. Мы остановились на привал, самый подходящий момент. Бугагашеньки, фантазия моя фантазия. Мы привязали коней и, собрав палок и веток, развели костер. Завтра к вечеру мы доберемся до места. Наконец-то заговорила Эльвия. «Не доберемся», — сказал я. «В смысле? Что ты имеешь в виду, Леголас?» — спросила меня эльфийка. Я поднялся с бревна и направился к ней с улыбкой маньяка. Эльфийка переменилась в лице. И, соскочив с древна, роняя тарелку с едой, выхватила меч из ножен. Но было слишком поздно. Я схватил ее за руку, и меч упал на землю. Я повалил ее на землю и начал раздевать. Эльфийка начала сопротивляться. «Что ты делаешь, чертов извращенец?» Начала кричать Эльвия. «Пусти меня, приказываю именем короля». «Да мне похуй. Кричи, кричи. Мне так даже больше нравится». Начал я. «Можешь кричать, пока я не загнал тебе член в рот». Скинув с нее доспехи, я обнаружил под ними блузку. Схватив ее и порвав на две части, так что она осталась висеть на руках, моему взору открылась обнаженная грудь эльфийки. Прижав ее руки коленями, я достал свой член. Его я успел померить. Около 22 сантиметров. Эльфийка завертела головой и наотрез отказывалась открывать рот. Я зажал ей нос рукой, а второй взял свой прибор. Эльфийка, не в силах сдерживать дыхание, наконец-то открыла рот, дабы глотнуть воздуха, и тут же получила член внутрь. Эльфийка попробовала прикусить его, но я загнал член еще глубже, уперев его в глотку, и она открыла рот еще шире. Я начал двигать прибором по полости рта, у Эльвии потекли слезы. Она пыталась сопротивляться, выплюнуть член и била ногами мне по спине. Я дал ей пощечину. А она что думала, в сказку попала? Я начал двигаться быстрее и загоняя свой член ей в горло так, что по ней было видно, что это вызывает у нее рвотный рефлекс. Закончив свое дело, я начал доставать свой член. Не успев достать его, жидкость была выпущена ей в рот, а остатки я брызгнул на лицо. Да такой сучке в порнухе бы сниматься. Эльфийка закашляла, из рта текло мое семя. Я встал и вернулся на свое место, где сидел до этого. Эльфийка поднялась на ноги и, сплюнув то, что не успела вытечь, она вытерла лицо и с отвращением посмотрела на меня. Я улыбнулся и подмигнул ей, она схватила меч и побежала на меня. Вот так значит, обиделась значит девочка. Ну подумаешь, конфетку пососала, чего сразу мечом то махать. Я выхватил клинки из ножен и, скрестив их, блокировал ее выпад. Откинув клинками ее меч, я нанес удар ей в область груди. Она была также голая, меч вонзился ей между груди четвертого размера. Эх, сука, жалко бабу, неплохо сосать умеет. Кровь выступила из раны и окрасила меч. Темно-алая жидкость потекла по телу девушки и закапала на землю. Эльфийка пошатнулась и упала на землю. Заебись, никогда еще после миньета у меня баба не умирала. Система пикнула, и я открыл характеристики и увидел пару новых записей. Уровень. 5 уровень. Титул. Убийца эльфов. Навыки. Владение парным оружием. 5 уровень. Блокирование. 4 уровень. Смертельный удар. 1 уровень. Доминант. 1 уровень. Вау, это какого она была уровня? При ее убийстве я получил аж целых 3 уровня. Но все равно, сука, жалко. Так где кобыла этой эльфийки? Я взял клинок в правую руку и подошел к коню. Вонзил меч меж ребер прямо в сердце. Конь, не колыхаясь, упал на землю. Пусть все выглядит так, будто на нас напали, бабу раздели и отъебали, коня завалили. А меня? А меня взяли в рабы. Вот и порешали. Запрыгнув на коня, я поскакал в неизвестном мне направлении. Куда-нибудь да прискочу. Скакал через лес я около получаса, может чуть больше. Я услышал хруст ветки, и мое плечо пронзила ужасающая боль. Я слетел с коня, и он поскакал дальше. Я повернул голову и увидел стрелу в плече. Взгляд начал затуманиваться. Последнее, что я видел перед отключкой, то как ко мне подошел какой-то мужик с длинной коричневой бородой. Увидев его, я отключился. Вернулся в сознание и ничего не увидел. На моей голове был мешок. Руки и ноги связаны, я валялся на чем-то твердом, и мы ехали. Похоже, я в повозке. Фак, вот надо же было заикнуться про рабство с моей-то удачей. Через несколько часов мы остановились, и меня взяли под руки 2 существа. Поволокли по земле, остановились минут через 5. Я услышал скрип дверей, и мои ноги начали биться о ступени. Мы куда-то спускались. Через несколько минут меня бросили на пол и сняли мешок с головы. На меня смотрели 3 мужика невысокого роста, по всей видимости это были гномы. 2 в доспехах и топорами, у них были длинные черные бороды. 3-й был с коричневой бородой, и у него мелькала седина. Он был не в доспехах, а в обычной одежде. Он обвел меня изучающим взглядом и спросил: «Кто ты такой, эльф?» «Я Леголас», — ответил я ему. «Что-то слющий я таких не слышал», — начал он. «Кем таким будешь и что делал в лесу?» «Ушастый ты хер!» «Сваливал от этих полупидоров я!» Окрызнулся я. «В смысле? Ты сваливал от эльфов?» «Нукс, покажи мне свои характеристики!» Сказал бородатый. «Как?» Кинул я ему короткий вопрос. «Как-как? Какать в туалете будешь?» Усмехнулся он от бородатой шутки. «Обычно, заходишь и делаешь поделиться и глядишь на того, кому хочешь показать данные. Нихуя себе, НПС в курсе, как это делается? Или они думают, что это у них жизнь такая реальная? То бишь они в игре думают, что такая существует жизнь с прокачкой, навыками и статами? Охуеть!» Я открыл характеристики и сделал поделиться, глядя на этого гнома. Скрывать мне нечего. Он стал изучать. «Ну что там у него?» — спросил один из гномов. «Слющий брат, да он убийца эльфов!» — воскликнул с улыбкой гном. Взглянул на меня и продолжил. «Слущай, брат, я Карим. Сейчас мы тебя освободим, да накормим. Ты как шашлычок любишь. Или вы, эльфы, все травоядные? Нее мяско я обожаю». Улыбнулся я. Меня развязали и поставили на ноги. Гномы улыбнулись мне. Они были рады убийце эльфов. Подозрительно, гномы ненавидят эльфов всей душой. Меня же приняли как гостя и друга. Все потому, что я убийца и завалил кого-либо из них. Мы с гномом вышли на поверхность и пошли в направлении одного из домов. Все дома были сделаны из камня, стены вокруг были также каменными. По пути мы встретили достаточно много гномов, и почти все были в доспехах, Только один в кузнице был в грубом халате или, как там называется, рода кузнеца. Дойдя до одного из двухэтажных домов, мы остановились. «Вот и мой дом», — начал гном. «Сейчас тебя мы накормить». Жена должна была уже разжечь костер на заднем дворе, будь как дома убийца эльфов. «Спасибо, а почему вы так ко мне относитесь?» — спросил я гнома, входя в дом. Гном рассмеялся и, взяв пару каких-то бутылок и крикнув «Абея», пошел дальше по залу и вышел через дверь. Мы оказались во внутреннем дворе. «Айн, поприветствуй нашего гостя», — сказал эльф женщине. «Ты кого в дом привел? Старый ты полоумный дурак», — начала ворчать женщина. «Айн, этот молодой человек — убийца эльфов», — сказал гном, и женщина расплылась в улыбке. «Присаживайтесь, дорогой гость», — начала хозяйка. «Вам налить выпить. Пока мясо готовится, смочите горло». Карим в приказном тоне выгнал женщину домой и сказал, чтобы она нашла и позвала какую-то Амаль. Женщина убежала в дом. Гном, взяв деревянные кружки, наполнил их жидкостью и отдал одну из них мне. «Держи, брат», — начал гном. «Выпьем же за тебя. Это мой особый эль, я готовил его на особый случай. И вот он настал». Гном закончил тост и опустошил кружку залпом, я решил последовать его примеру. Бухал до игры я, будь здоров. Я, конечно, не алкаш, но пару раз в год я нажирался хлеще свиньи. Опустошив кружку, я поставил ее на железный стол и почувствовал, как хмель расходится по телу. На вкус эль был как компот из вишни и смородины. Надо будет записать рецептик, глядишь, смогу дома такой замутить. Гном опять наполнил кружки элем и достал мясо из деревянной бадьи, от костра остались угли. Он сбегал домой и принес нечто похожее на мангал, только тут он устанавливался над костром. Установив его и насадив мясо на нечто напоминающее шампуры, он поставил их над углями. Мясо приятно начало шкварчать от температуры и начал доноситься запах шашлыка. На улице начали доноситься довольные возгласы и было слышно басовый голос. «Карим шашлык жарит, брат от души. Сейчас мы к тебе придем с бочонком, жаль побольше по-братски». Карим улыбнулся и, взглянув на меня, сказал: «Сейчас еще гости придут, ты не беспокойся, все душевно будет». Я кивнул и взял кружку с элем. Выпив примерно половину, я услышал топот нескольких ног. Тут дверь открывается, и во внутренний двор вваливаются еще гномы. Двое с мясом и трое с бочонками, предполагаю, что там выпивка. Гномы, увидев эльфа, то бишь меня, немного офигели, но тут Карим встал и сказал: «Друзья, от души, это наш гость, Леголас, убийца эльфов». Все весело засмеялись, пару гномов подошли ко мне. Один из них пожал мне руку, а второй вообще обнял. Вся эта посиделка и их разговор напомнил мне Кавказ. Отличные парни, эти кавказцы. И разговаривают прикольно, и выпить можно, а шашлычок какой у них. Ух, пальчики оближешь, вот и тут так же. Сколько игр я играл, нигде не видел гнома-кавказца. Леголас, позволь представить тебе моих друзей. Из всех знакомств я понял, что к чему. Абзал, рыжий гном, он воин с двумя топорами. Он пожал мне руку. Байсал, черный гном, воин с топором и щитом. Мурат, самый необычный, он был полностью седой, но молодым. Он обладал магией земли. Азат, гном с черными волосами и коричневой бородой, маг земли. Тахир, тоже рыжий гном, был кузнецом. Вот как раз кузнец меня полез обнимать. Мы сидели, жарили мясо кабана и пили эль. У кого он был темный, у кого то светлый. Но каждый из них намного вкуснее всего того, что я пробовал до этой игры. Или мне уже пора считать это своим домом, а не игрой. Надо будет поразмыслить. Гномы травили всякие байки и смеялись. Я решил поговорить с кем-нибудь по душам. Вот кузнец как раз. Он меня и встретил лучше всех, да и мужик веселый. Я подсел к Тахиру и начал разговор. «Слушай, Тахир, можешь помочь по-братски?» — спросил я его. «В чем дело, брат?» — ответил он. «Тут так получилось, что я ничего не знаю об этом мире», — сказал я. «Ты из сада богини?» — удивился гном. «Ты знаешь о нас?» — спросил я его. «Да все знают, что где-то далеко-далеко есть место. Называется оно садом богини, туда попадают достойные души. и богиня решает, переродить их или нет. Видимо, ты был достойной душой, раз она тебе дала жизнь. Правда, в ужасном, эльфийском виде, ответил мне Тахир. Вот как, ну, наверное, так. Я очнулся, стоя перед королем, он собирался меня пихнуть на какую-то войну. Ну, я его нахто и послал. Он меня в темницу, голодом, сука, держал. Отомстить ему хочу за это, только прокачаться надо сначала, сказал я. Слушай, брат, начал гном, неудобный такой вопрос, ты как получил титул убийца эльфов? Только Тахир закончил фразу, как все гномы замолкли и уставились на нас, только Азат продолжал следить за шашлыком, но также слушал нас. Я оглядел гномов и решил сказать как есть. Да меня после темницы пнули на арену тренироваться, а дальше какая-то эльвия забрала меня, якобы в сопровождении на фронт. Ну, по пути мы встали на привал, я ее и трахнул по тихой грусти. Она заревела, видимо, обиделась, что изнасиловал, и кинулась на меня. Ну, как-то вышло, что я ее прирезал, вот и дали титул убийцы. Гномы засмеялись, у некоторых даже появились слезы на глазах. До такой степени они смеялись. Когда гномы немного утихли, заговорил Карим. Слющий, да ты красавчик, начал гном. Мало того, что ты оприходовал третью дочь короля эльфов, так ты еще и прирезал ее. Теперь тебя все эльфы будут искать, дабы прирезать за такое. Не удивлюсь, что король ушастых уже выдвинул награду за твою голову. Закончив говорить, гном засмеялся, остальные также подхватили смех и подняли наполненные кружки. Тут все гномы разом заорали за Леголаса. От души до дна. Я также приложился к кружке. Сколько мы уже выпили семером? 4 пустые бочонка, меня уже начинает неплохо так крутить. Слющий брат, начал опять Карим. Оставайся у нас, завтра можем поехать в наш главный замок, принесешь клятву королю нашему, мужик отличный он. И все гномы сразу будут видеть, что ты не ушастая падла, а один из наших. Хорошо, Карим, я согласен, ответил я и тут же задал вопрос. Слушай, а чё вы с эльфами не поделили? Да эти ушастые падлы с горы минерал добывают, он крепче, чем наш. Но крепость его не так сильно от нашей отличается, и они им торгуют со всеми, теперь многие покупают их минералы, а не наши. Короче, денег меньше стало, ответил мне гном. Вот как, значит, интересненько. И что же это получается? Я поймал в рот третью дочь короля, да еще и прирезал, прикольно. Мне даже это почему-то нравится. Надо бы еще вторую дочь поймать, например, в попец. А первую дочь вообще сделать своей шлюшкой и долбить во все возможные для этого щели. Бугагашеньки. Допив остатки эля и доев мясо, я уже почти не стоял на ногах. Гномы начали расходиться, а Тахир пообещал завтра взять размеры и послезавтра предоставить мне доспехи и клинки, а то эльфийские никуда не годны. Мы с Каримом пошли в дом, он выделил мне целую комнату. Сказал, что завтра мы поговорим с утра, опохмелимся и отправимся к королю. Войдя в комнату, я обнаружил там кресло, перед ним стоял стол. На противоположной стороне стояла двухспальная кровать. По виду была мягкой, я на нетвердых ногах добрался до кровати и рухнул на нее. Я уже собирался пойти в царство Морфея, но в двери кто-то постучал. «Да, войдите, кого там принесло?» — крикнул я. Двери открылись, и в комнату вошла обворожительная эльфийка, длинноногое создание с белыми волосами в легком, коротком платьице. Оно не скрывало ее третий размер груди, под платьицем было видно белые кружевные трусики. «И кого же к нам занесло на огонек? Ты кто?» — спросил я ее. «Я Амаль», — ответила эльфийка. «Мне сказали, что я вам нужна». «Зачем?» — опять спросил я. «Гномы не убивают меня по одной причине, не столь хорошей. Я обязана обслуживать их гостей», — ответила она. «То есть ты пришла, чтобы я тебя трахнул?» Поинтересовался я с улыбкой. «Да», — ответила она, и на глазах появились слезы. «И какой я по счету гость?» «Первый», — ответила эльфийка. «Понятно, ну иди сюда», — начал я. «Садись». Девушка подошла и села на край кровати, слезы тихо бежали по ее щекам. Я смотрел на нее и думал, чтобы такого сделать с ней, но поймать ее я не мог физически из-за сильнейшего алкогольного опьянения. «Ну и чего ты ревешь?» – спросил я. «Боюсь», – ответила она. «Не собираюсь я тебя ебать», – ответил я. «Не в том я состоянии, ты хоть представляешь, сколько я выжрал. Давай делай мне массаж, если умеешь, конечно, и падай спать куда-нибудь, с утра поговорим». Девушка прекратила реветь, и я лег на живот. Под легкий массаж эльфийки я уснул. Глава 2. Жизнь гномов. Проснувшись утром, у меня было дичайшее похмелье, рядом под одеялом лежала эльфийка и мирно сопела. Вот эта баба, вот это сиськи. Откуда она? Ни хрена не помню. Я пошевелился, и девушка проснулась, посмотрела на меня и немного улыбнулась. «Ты кто?» – спросил я. «Я Амаль, мы вчера с вами познакомились», – ответил девушка. «Можно сказать, что я рабыня, пришла к вам, чтобы ублажить. Вы сказали ложиться спать и сегодня поговорим. Я вам еще массаж сделала». «Да, да припоминаю», — сказал я. «Блин, сколько же мы вчера выжрали». В комнату ввалился гном, как там его звали. «Ах да, точно, Карим». Следом вошел рыжий гном, его зовут вроде Тахир. Я встал с кровати, и рыжий подошел ко мне. «Ну что, будем мерки снимать под доспехи?» — спросил Тахир. Я кивнул головой, и гном начал снимать размеры моего тела. Закончив с этим делом, он удалился. А Камир позвал идти за ним. Вглянул на эльфийку. «Я останусь тут и буду ждать вас, Леголас», — сказала она. «Как хошь», — ответил я. Направившись за гномом, мы спустились на первый этаж. Сев за стол с едой, гном начал говорить. «Если хочешь, можешь оставить ее себе, брат. Начал Камир. Давай поедим, да и выпьем, чтоб похмелье то ушло. Слушай, а чего вы ко мне как к родному?» — спросил я гнома. «Так ты ж убийца эльфов. Начал Камир. Считай, на тебя охота объявлена, а любой враг эльфов наш друг и брат. Вот оно как», — сказал я и выпил из кружки немного эля. Он закинул пару кусочков мяса в рот и поднял кружку. Я последовал его примеру и взял опять кружку. Ударив кружками, мы сделали пару глотков и приступили к трапезе. Позавтракав, я отправился к себе в комнату. Выдвигаемся к королю мы в обед. Зайдя в комнату, я обнаружил, что меня все еще ждет Амаль. «Ты все еще тут?» — спросил я эльфийку. «Да, господин», — ответила она. У меня проскочила мысль, не трахнуть ли ее, пока время есть. Она была одета в простое белое платье. «Хмм, интересная идея. Слушай, не хочешь ли стать моей?» — начал я. «Слышал, что можно взять кого-либо в группу. Что ты умеешь?» «Я целитель, господин. Если вы меня заберете, я буду рада», — ответила она. «Ты уверена? Я ж буду поебывать тебя», — сказал я. Девушка кивнула головой, и я улыбнулся. Решил все-таки трахнуть ее как следует. Подойдя ближе к девушке, я начал снимать с нее платье. Эльфийка начала смущаться. У меня было ощущение, что она девственна. Стянув с нее платье и бросив его на пол, я начал раздеваться. Я сел на кровать, а Амаль присела на колени напротив меня. Взяв член в руку, она начала водить ей вверх-вниз. После этого она взяла его в рот и начала делать миньет. Миньет был у нее шикарный. Она без труда заглатывала его полностью, так и привыкнуть недолго. Выпустив член изо рта, эльфийка приподнялась и, оперевшись своими руками на мои плечи, она дала мне понять, что нужно лечь. Я не стал с ней спорить и опустился на кровать. Девушка, поднявшись, села на меня, член оказался внутри. Она без труда сидела на моем агрегате и начала двигать бедрами. Через минут 10 девушка слезла с меня и начала облизывать мой член, задевая мошонку. Я поднялся и, взяв эльфийку под руки, поставил раком. Смочив пальцы, я немного разработал ей задний проход. Взяв в руку член, я вставил ей в анус. Эльфийка вскликнула, видимо, я лишил ее анальной девственности. Начал двигаться, и девушка застонала. Где-то через минут 5 она не выдержала и дернулась вперед, так что мой член выпал из нее. Я в грубой форме схватил ее за бедра и вернул в прежнюю позицию и вставил во влагалище. Девушка стонала от возбуждения. Закончив свое дело, я спустил семя в нее, и эльфийка рухнула на кровать без сил. Я взял с пола штаны, и в этот момент дверь открылась, показался камер и тут же вышел.